Глава третья. Первым кандидатом на изъятие изнаночного металла стали Прохоровы. У Грекова удачно нашлась с собой полная информация по ним, включающая план особняка. Точнее, на удачу он не полагался. На ноуте была полная информация вообще по всем княжеским семействам. Настолько полная, что я удивился. «Здесь даже расписано защитное заклинание?» «Трефиловская база», — пояснил Греков. «Составляли наверняка с помощью Живетьевых. У них очень разветвленная сеть. Кстати, базу попытались грохнуть после смерти Трефилова, но нам удалось восстановить все. А Живетьевы планировали наше княжество как плацдарм для захвата остальных», — припомнил я. «Именно. Трефилов был предан им, поэтому сам собирал всю информацию и систематизировал все, что ему передавали. Там по каждому княжеству столько, что мы, играя только на этом, можем Павла Тимофеевича сходу на императорский трон сажать». «Интересное предложение», — хмыкнул Шелагин-старший. «Я подумаю». «А чего тут думать? Брать надо», — уверенно ответил Греков. Они перешучивались, а я изучал схему не такого уж большого княжеского особняка Прохоровых и комментарии к ней. Сокровищница ради разнообразия находилась не в подвале, а посередине второго этажа и охранялась только особо вычурным замком и защитными заклинаниями, которые перечислялись и не выглядели особо сложными. Правда, не факт, что там перечислены все. Нужно будет смотреть на месте. Смотреть я решил сегодня, поскольку Прохоровы были для меня самыми легкодоступными. На их территории у меня был маяк, рядом с которым за это время ничего не должно было появиться, а значит, я спокойно могу переместиться к нему прямо из башни. Добраться до города, осмотреться, по ситуации влезть в особняк Прохоровых и проверить сокровищницу, а потом вернуться к маяку в моей башне. Звучало проще простого, оставалось только выполнить все безукоризненно. «Нужно, чтобы кто-то присмотрел за щенком». Тот приподнял голову и недовольно вякнул, пришлось ему жестко сказать. «Ждать, счастливчик». Морду он состроил обиженную, но ровно до того момента, когда я ему всунул очередную наполненную бутылочку. И уже комплектом вместе с пеленкой передал Грекову. «Присмотр на вас». «Сделаем», — заявил Греков. «Что-то еще?» «Еще у меня есть карта с пометками, нужно совместить с действующей», — решился я. Но не успевал я всего. Тот объем информации, что на меня свалился, и на сотню человек многовато вышло бы, а я один должен все переварить. Этак у меня мозги вскипят рано или поздно при попытке усвоить все. «Сбрасывай карту, сделаю», — предложил Греков. Карта была у меня на телефоне в виде папки снимков, но пересылать я не стал. Сбросил на его ноут с телефона через провод. Кто знает, кто и как следит за нашим общением. Не дарить же им столь занимательную карту. «Особый упор на те княжества, куда нужно будет наведаться. То есть мне нужно знать, где сейчас расположены вот такие метки. Я указал на проколы второго уровня. И вот такие. Проколы третьего я решил тоже не игнорировать. Изнанка второго уровня безопасней. Для меня она привычна, можно сказать, почти родная. Но если будет нормальный маршрут через изнанку третьего уровня, почему бы им не воспользоваться?» «Еще что?» — деловито уточнил Греков. «Не трогать меня часа два. Я уйду к себе в башню. У Прохоровых тоже кинжал или что-то покрупнее?» «Кинжал. Мельче нашего», — ответил Шелагин-старший. «У них сокровищница большая. Обыскивать придется долго. И вообще, ты уверен, что справишься? Ты ставишь на кон жизни всех нас. Может, имеет смысл подготовиться лучше?» «Справлюсь», — коротко ответил я, не став сообщать, что у меня есть замечательное заклинание, позволяющее найти изнаночный металл, даже если он в изделиях. На этом разговоры закончились, и я направился в башню готовиться к походу. Хотя, что там готовиться с моими двумя пространственными хранилищами? Все нужное ношу с собой. «Ты никак порталом собрался идти?» Заволновался писец. «Опасно это, если не видишь точки выхода». «Я маяк ставил совсем рядом с проколом. Там не было ничего опасного». «За это время могло появиться». «Иначе никак не справлюсь за короткое время. А тянуть нельзя». «Это риск. При неудачном переходе можно вписаться в дерево». «Да там полянка была. «Не росло ничего высокого», — напомнил я. «Наверное, причина в нехорошей энергии от прокола». Чтобы больше не спорить, я телепортировался сразу же, наведясь на маяк, но не забыв набросить на себя невидимость. Хотя в это время в лесу вряд ли кто-то будет, но такие предосторожности не лишние. Вывалился я на почти знакомой полянке. Почти, потому что от летних красот на ней ничего не осталось. Все было присыпано тонким слоем снега, на котором сразу же отпечатались мои следы. А вот это неприятно. Пришлось перемещаться короткими порталами, пытаясь приземляться на места, где снега не было. Камни, стволы деревьев, бугорки, из которых снег смело. Где примерно располагалась дорога, я помнил. Добрался до нее без потерь, дождался подходящего грузовичка с открытым кузовом и переместился в него. Внутри было грязновато и холодновато. Поэтому я какое-то время проехал, а потом решил, что будет быстрее и теплее перемещаться магией, и уже через полчаса был в Оборинске. Дальше двигался помедленнее, потому что по улицам активно перемещались люди, и иной раз было сложновато найти точку для прыжка. Пришлось опять вернуться к варианту поездки на двигающемся в нужном направлении транспорте. На дорогу к особняку Прохоровых и проверку информации о защите периметра ушло еще минут 20. Охранные заклинания оказались похуже Живетевских, но расслабляться я не собирался. Везде могли найтись свои сюрпризы, приятные для хозяев и для меня не особо. Больше всего меня напрягала сокровищница в необычном месте. Если Прохоровых до сих пор не обворовали, значит, с ней все не так просто и возможны самые неприятные варианты. Поэтому за ограду я проник, а дальше идти не торопился. Да и куда надежнее зайти с кем-то, чем перемещаться через стены с ненулевой вероятностью во что-то влипнуть. Теоретически, можно было переместиться и через окна, но на первом этаже они все оказались занавешены плотными шторами, за которыми не было ничего видно. Я прошел к черному ходу и проверил точки жизни. Поблизости не оказалось ни одной, поэтому я рискнул поставить иллюзию, отображающую для камеры постоянно закрытую дверь, и под ее прикрытием открыл дверь. Первоначально я хотел прокачать на ней свои навыки взломщика, но замок никто не удосужился запереть, поэтому я просто прошел внутрь и поднялся на второй этаж. Кроме сокровищницы, все остальные помещения там оказались жилыми. А вот охраны не было. За исключением комнат, точки жизни обнаружились только на лестницах. Да и на всем этаже нашлось всего две точки жизни, для обнаружения которых даже магия не потребовалась, потому что люди находились рядом и ругались. Ругались так громко, что мне даже напрягать слух не было необходимости, чтобы разобрать каждое слово. «Потому что ты дура!» — орал Георгий. «Жора, не хами мне!» — раздался капризный голос Юлианны. «Я имею точно такие же права, как и ты. Я наследник, а тебя, если удастся сбагрить, то точно не на условиях полного равенства со мной!» «Как ты можешь?» — всхлипнула она. «Я же твоя сестра!» «Как могу, да запросто!» — рявкнул он в ответ. «Ты всегда была на привилегированном положении. Все твои желания выполнялись по щелчку пальцев». «Не просто же так. Я согласилась выйти за этого ненормального малолетку. Можно сказать, вы мне за это платили». «Сейчас в этом необходимости нет». «А в новой шубе у меня необходимость есть. Почему она досталась старухе Беспаловой, хотя должна была стать моей? Вы мне обещали, что я ее получу просто так. И что? Твое слово ничего не значит, не так ли?» Я решил, что пока они разбираются между собой, успею вскрыть с десяток сокровищниц, поэтому переключился на цель своего визита. Замок там действительно оказался мудреный, и я уже предвкушал прокачку столь нужного мне навыка, как спохватился, что не проверил на изнаночный металл. Просто так лезть в защищенное место смысла не было. Я же не грабить Прохоровых пришел, а изымать нужный мне материал. Вот только поиск показал, что изнаночный металл находится вовсе не в сокровищнице, а ориентировочно в том самом месте, где Юлианна ругалась с братом. «Вы мне должны! Вы мне всю жизнь испортили!» — всхлипывала она. «Ну, прости! Реальность изменилась, поэтому все твои желания больше выполняться не будут. Так что давай сюда игрушку, я положу ее на место». «Не отдам. Я с ним чувствую себя уверенней». «Только не говори, что ты собралась показывать кинжал посторонним!» «Это мое дело! Я имею на него такие же права, как и ты!» — уперлась Юлианна. «Жора, я имею право на небольшую компенсацию!» «Не имеешь ты права использовать родовую вещь!» — рявкнул Георгий. «Это наследство Прохоровых! И вообще, вернется отец, поставлю вопрос ребром с твоим доступом в сокровищницу. В прошлый раз ты продала артефакт. Дорогой семейный артефакт». «Мне не хватило», — капризно ответила Юлианна. «Жора, ты не понимаешь, у красивых девушек много нужд, о которых ты понятия не имеешь, но которые от этого не перестают быть нуждами». «Моя жена удовлетворяется куда меньшим». «Разумеется. Она и должна быть совершенно неприхотливой, если удовлетворилась тобой. Ты не так давно вообще ничего из себя не представлял. Это сейчас внезапно все переменилось. И теперь в заднице я, а не ты. Но меня это не устраивает. И я найду способ повысить свое благосостояние». «Юлианна, аппетит-то умерь. Ты вообще представляешь, что с тобой сделает отец, если тебе удастся продать клинок из изнаночного металла?» «Да что он сделает?» — удивилась Юлианна. «Поорет немного и простит. В конце концов, почему у вас должен быть такой кинжал, а у меня нет столь нужной мне шубы?» Это замечание казалось столь глубокомысленным, что появилось подозрение. Покупатель у Юлианны уже есть. «Юлианна, верни мне кинжал! Это показатель княжеского статуса, это не игрушка!» «Жора, я не тупая. Понимаю, что не игрушка. Игрушки столько не стоят. Но мне нужна шуба!» «Юлианна, на меня твои штучки не действуют. Прекращай! Тебе не удастся меня ни в чем убедить. А вот я попытаюсь тебе объяснить, что воровать у своих нехорошо». «Жора, я не ворую!» — зло ответила княжна. «Я беру то, что мне принадлежит по праву. Все Прохоровское принадлежит всем нам, а не только тебе». Стояли они довольно далеко от двери, и я рискнул переместиться внутрь комнаты. Это оказалась довольно богато обставленная личная гостиная, из которой выходило еще две двери. Одна была приоткрыта, и можно было понять, что за ней находится спальня. Брат с сестрой же ругались именно в гостиной, обжигая друг друга не только словами, но и ненавидящими взглядами. Лица у них были настолько перекошены, что Прохорова напоминали сейчас скорее изнаночных тварей, чем людей. «По какому праву? Это княжеское наследие! Если кто и имеет право, то только я. Но мне бы и в голову не пришла дурь продавать такой кинжал. Ты просто не представляешь, сколько за него предложили». Судя по данным заклинания, кинжал находился где-то в спальне, вход в которую был сбоку от Прохоровых. «И не хочу знать! Немедленно отдай его мне, а потом скажешь, кто это такой умный предложил тебе продать бесценную вещь». Георгий даже руку протянул, но Юлианна не нашла ничего лучше, чем в нее плюнуть и завизжать. «Вы всегда надо мной издевались! Сколько можно? Вы меня всего лишили! И будущего, и денег! Неужели не могли нормально с Шелагинами договориться? Меня кто угодно из них устроил бы, даже старик! В конце концов, он недавно овдовел! Неужели не могли его убедить в том, что ему нужна жена?» «Бедный Павел Тимофеевич! Одна акула подохла, так уже другая присматривается, куда бы вцепиться. И ладно бы просто вцепиться. Нет, она собирается рвать столько, сколько сможет. Да по сравнению с Прохоровой покойная княгиня Шелагина образец экономности. Последней в голову не пришло бы воровать из сокровищницы артефакты, чтобы купить себе очередную шмотку. Хотя такие вещи не афишируются, и я просто могу не знать». «Правда, за старика пошла бы?» — опешил Георгий. «Жора, что мне делать?» — капризно протянула Юлианна. «Вы меня приучили к определенному уровню, княжескому. Я уже ощущала то княжество своим, и вдруг такой облом. И без мужа осталось, и от денег отрезали. Мне нужен муж моего уровня, а если он будет чуть постарше, ничего страшного. Реже буду видеть в своей постели». От души понадеялся, что меня здесь никто не засечет, потому что иначе все решат, что я забрался в спальню к Юлианне с определенными целями. Или притворятся, что так подумают, но результат будет один. Прохорову мне попытаются всучить под угрозой грандиозного скандала. В этом случае помолвка с Беспаловой не сработает. Так что хватит слушать чужую болтовню, нужно быстро забирать то, ради чего я рискую, и убираться отсюда. Я осторожно просочился через приоткрытую дверь, удерживая в фокусе внимания Прохоровых. Но они были настолько поглощены друг другом, что я мог бы из невидимости выйти и открыть дверь пинком, и то не заметили бы. Плохо у них как с наблюдательностью, так и с защитными заклинаниями. Кинжал лежал у Юлианны в прикроватной тумбочке. В верхнем ящике, в котором оказалась настоящая свалка из косметики, где оружие смотрелось инородно, пусть даже оно находилось в богато украшенных ножнах. Ножны мне были не нужны, поэтому я их оставил там, где они лежали с кинжалом, а вот сам кинжал отправил в пространственный карман. Прохоровский кинжал оказался куда значительнее по размерам, чем живетевские тыкалки, рассчитанные на пойманных врасплох магов или воинов. Из дома Прохоровых телепортироваться я не рискнул. Слишком велико расстояние, на которое придется открывать портал, на меня могла среагировать охранная система или брат с сестрой почувствовали бы магическое возмущение. Так что я осторожно вышел из спальни, застав конец фразы Георгия. «Старик Шелагин может и клюнуть, ты красивая девушка. Но для начала отдай мне кинжал, а там уж я позабочусь о твоем будущем. Поверь, в моих интересах спихнуть тебя замуж как можно скорее, причем за обеспеченного человека». «Мне не нужен просто обеспеченный человек. Мне нужен князь или княжич», — сразу начала торговаться Юлианна. «Я княжна Прохорова, я достойна лучшего». «Будет тебе представитель княжеского семейства. Верни кинжал, и это станет основой нашей договоренности». Он протянул руку, и Юлианна задумалась, смешно выпятив губы. Ждать ее решения я не стал. Прошел через дверь переносом, а потом аккуратно спустился к черному ходу, который все так же оказался безалаберно открыт. «Входи не хочу, грабь, что попадется». Портал я открыл на улице, за пределами охранных заклинаний Прохоровых, зайдя в какой-то тупичок, чтобы уж наверняка никто не засек. «И стоило так рисковать?» — проворчал писец, когда я оказался в башне. «Ради какой-то железки?» «Не какой-то, а вполне определенный. Смотри». Я выложил на стол два кинжала спицы от Живетевых, кинжал императора и кинжал Прохоровых. «Хватит этого на нужный мне клинок?» «Ты про потери при переплавке забыл. Металл россыпью, что у тебя есть, их не перекроет. Нужно еще пару кинжалов, таких как последний». Я вздохнул. «Нужно, значит, будем добывать по шелагинскому списку». Он сказал, что там враги, а врагов надо лишать оружия, статусного и обычного. Немного напрягал Юлианин неизвестный покупатель кинжала. Если он готов платить огромные деньги за предметы из изнаночного металла, то делает это не просто так, и у него есть планы на использование. И это сильно беспокоило, как и стремление Прохоровых навязать нам Юлианну в том или ином виде.